Часть первая. Два звука колокола. Чтобы избежать недоразумений, я скажу сразу. Моя дочь не является выдающимся ребенком с какой бы то ни было точки зрения. Если называть ее моей дочерью, то это звучало бы несколько уничижительно по отношению к ребенку, а использование настоящего имени нарушило бы ее право на приватность. Поэтому в дальнейшем я решил называть ее вымышленным именем Чон Пхари. Ее заурядность вполне очевидна. Она учится во втором классе, не приветствует нас по утрам на суахили и не является основательницей клуба поклонников картины Пак Чин Пхё «Слишком молоды, чтобы умереть». Если в Чон Пхари и есть нечто особенное, так это тот факт, что она до 2002 года дружила с дочкой режиссера Квак Кёнтхека. И тем не менее, все дети особенные. Дело в том, что они пока еще не испытали на себе в полной мере влияние строевого обучения, заставляющего всех мыслить одинаково, того, что незнающие обычно называют образованием. Таким образом, дети недоумевают, отчего взрослые вместо того, чтобы в 9 вечера смотреть мультсериал «Бона-бона», погружаются в трансляции чемпионата мира по футболу. В прошлом году, когда Чон Пхари училась в первом классе, ей дали задание написать девиз семьи. Когда на ее вопрос «Так какой у нас девиз?» последовал мой ответ «Нет такого», она заявила, что, по словам учительницы, в каждом доме он имеется, и вот-вот была готова разразиться трехчасовыми рыданиями. Ничего не оставалось, кроме как придумать ей девиз. После долгих раздумий у меня родилась фраза «Даже если ненавидишь, дай еще один шанс». Как же замечательно звучали эти слова. Если бы близкие, друзья, влюбленные, если бы все они после ожесточенной ссоры могли остановиться и тихонько прошептать, и тем не менее, даже если ненавидишь, дай еще один шанс. Но вскоре у меня появилось чувство, будто я где-то уже видел эти слова. Не на киноафише ли? Поломав голову еще несколько часов, я, наконец, вспомнил, что прочитал эту фразу в каком-то журнале. То был девиз одного класса в старшей школе Качхан. Сплагиатить — не что иное, как девиз семьи. Это было совершенно неприемлемо. Спустя несколько часов я обнаружил себя записывающим на белом листе следующее «нет, так нет». Я объяснил. Просто берешь и поступаешь по-своему. А если это приведет к неловкой ситуации, как ни в чем не бывало, бормочешь себе под нос эти слова. Чон Пхари была в восторге. И неудивительно, ведь дети — те существа, которые по природе своей с ума сходят, так хотят поступать по-своему. Чего, конечно же, не скажешь о взрослых. На следующий день Чон Пхари передала возмущенные слова учительнице. Да какой же это семейный девиз? Она велела либо придумать новый, либо дать вразумительное объяснение. Но я заявил, что девиз, придуманный однажды, менять уже нельзя. То есть в данном случае не получится применить фразу «нет, так нет». И передал через дочь следующее внятное объяснение. Дело в том, что современные люди считают, что способны добиться всего, проявив волю. Однако это весьма высокомерно. Ведь в мире так много того, чего нельзя достичь одним лишь волевым усилием. Как тогда быть с отчаянием, которое накрывает каждый раз, когда ты сделал все, что в твоих силах, и все равно не получил желаемого? И тогда нужно уметь с легкостью отпустить ситуацию. Разве в сегодняшнем обществе тотальной конкуренции философия отказа и идеология принятия – это не то, что действительно важно? Знаешь ли, твой отец через сочувствие господину «Месть» мечтал добиться нового рекорда по кассовым сборам, превосходящего фильм папы твоей подруги. Но когда мой результат составил лишь 1/20 его успеха, я в конце концов просто твердил про себя «нет, так нет». Возможно, учительницу вполне убедило мое объяснение, либо даже если оно не прозвучало достаточно аргументированно, она, видимо, согласилась с моей идеологией принятия. В любом случае, требование придумать новый семейный девиз больше не поступало. Казалось, «нет, так нет» уверенно утвердилось в качестве нашего семейного девиза. Тем не менее, сегодня, ровно год спустя, у меня возникло желание придумать новый девиз. Чон Пхари, игравшая с колокольчиком, подарком от дедушки, прибежала ко мне со словами «Папа, прикинь, этот колокольчик издает два разных звука». «Папа занят». Я никогда в жизни не забуду того, что Чон Пхари продемонстрировала в тот момент. Сначала она просто позвонила в колокольчик, издав ясный и мелодичный звук. Затем, зажав ладошкой юбку колокола, она извлекла неприятный глухой звук. Вот тина. Как же великодушен слух ребенка, вбирающий в себя даже те звуки, которые мы не воспринимаем как звуки. И насколько же мудр детский глаз, не только замечающий красоту при солнечном свете, но и способный разглядеть жалкое безобразие, скрывающееся в тени. Отныне все последующие поколения моих потомков, получив в первом классе домашнее задание, посвященное семейному девизу, будут в качестве ответа предъявлять следующее: «Буду же человеком, слышащим два звука колокола».